вновь. Пусть птица любовь весь день в небесах парит. Между небом и землей дождемся с тобой, чтобы ночью к нам она пришла.